И тут случилось чудо, которое редко, но все-таки бывает. И произошло оно так. Глядя из облаков на этого идиота, который сначала так темпераментно цеплялся за жизнь и со остервенением еврейского упрямца прорвался в кино и литературу, а теперь с тем же остервенением отталкивает от себя эту жизнь, я думаю, что мама моя там наверху поняла, удержать этого осла от последнего рокового шага не сможет в Америке никто. И она отправилась в Россию. Облетела ее всю и буквально силой и чудом выбросила оттуда в Америку самую красивую и самую русскую женщину, которую не смог ни выдумать, ни найти ее сын за все годы своей огромной жизни. Эта женщина стала моей возлюбленной и женой. И она вынула, то есть буквально за вот эти ослиные уши вытащила меня из депрессии. Я снова сел за машинку и стал писать. Издаваться, летать и ездить. Друзья мои, мой творческий вечер заканчивается. Но он мог бы и не состояться, если бы не эта юная и красивая женщина, моя любимая жена, Юля. Девочки, внесите. Девочки внесли два букета цветов и вручили их моей жене, которая, конечно, плыла от удовольствия, но втихую показывала мне кулак. Тут на сцену вышел Юлий Гусман, а радио объявило железным голосом диспетчера «Шереметьево-2». Заканчивается посадка в самолет, отбывающий рейсом 220 «Москва-Вена». Пассажиры Эдуарда Тополя просят срочно пройти на посадку. Повторяю. Я направился на сцену, но дорогу мне заступила группа цыган из театра «Ромен». «Не уезжай ты, наш голубчик», — пели они. Мне кажется, мой скромный творческий вечер все-таки удался. А жизнь? Жизнь мы еще не доиграли. Часть вторая. Лирические повести для кино и сцены. Любовь с первого взгляда. Литературный сценарий. А был он молод. Он был непристойно молод. 15,5 лет. И поэтому он еще гонял футбол с мальчишками нашей улицы. Я помню ее и вижу нашу Бондарную улицу, этот раскаленный асфальт узкой мостовой и каменный коридор приплюснутых друг к другу домов с плоскими крышами, залитым киром, смесью битума и асфальт. Днем здесь душное пекло, жар источает и дома, и мостовая, а кир, расплавившись на солнце, стекает по водосточным трубам, как густой черный мед. В руках у кирщиков длинные стальные мешалки, ковши, а сами они намазаны копотью и похожи на сталеваров. И горький дым из котла плывет по улице и никуда не уплывает, поскольку ветра нет и уплыть дыму некуда. Разве что в открытые окна квартир и в балконные двери. В квартирах дым оседает копотью на белые скатерти и покрывала, на лаваш и мацони, которым с утра до ночи пичкают многочисленных грудных и негрудных детей нашей улицы. И когда чернеет белые тюлевые занавески и копоть вместе с изюмом плавает в манной каше или в черную крапинку рябит только что выстиранное и вывешенное для сушки белье, шумнее шумного становится на нашей без того не тихой улице.